Глава 16. Расставание. Пришел и мой день разлуки с коммуной. Ночью я плохо спал. Непрерывной вереницей текли воспоминания, одолевали бесконечные думы. С рассветом встал и вышел во двор. Захотелось развеяться и побыть одному, чтобы в последний раз обойти дорогие сердцу уголки и попрощаться с ними. Чувство восприятия окружающего обострялось. То, чего раньше не замечал, стало отчетливо выпуклым. В лесу набрел на муравейник. Крохотные насекомые строили дом, двигались по своим тропинкам в разные стороны, тащили непосильный груз, укладывали его в лабиринты, снова возвращались и так без конца. Это их жизнь, способ общения, законы. На верхушке дуба строкочет непоследливая сорока. Может быть, завела прощальный разговор, кто знает. На спортплощадке когда-то играли в бабки, в лапту. У ямы для прыжков обратил внимание на опорную доску. От времени она просила в грунт, покрылась трещинами. Сколько раз наступал на нее и не видел. С пригорка осмотрел дымчатую долину. Там где-то петляет под зеленым шатром любимая речка с нашей рыбалкой. Сколько пережито здесь счастливых часов. Дорога на взгорье совсем не изменилась. По ней в тот памятный вечер шли мы с дядей Игнатом в коммуну. Где он теперь? Занимался обычный трудовой день. Все так же спешат коммунары на работу, становятся к станкам. Заполняется разноголосыми шумами, движением, ребячьими голосами наш завод. Невольно и меня потянуло к станку. Зашел в цех. Мастер-кушнир, как всегда, проверяет наладку нашей группы гильдемейстеров. Но на мое место уже поставлен Сеня Стамахин. Он моложе и подражает мне, как старшему брату. Подвижный и смекалистый, он умел хранить тайны. За преданность я полушутя называл его своим поверенным в делах. Прощаясь, мы обещали не терять друг друга в жизни. Конечно же, подошел попрощаться к нашему бригадиру Алёше Землянскому. Робеспьер знал о моем отъезде, встретил улыбкой. «Ну как, Ваньки-турки, отцаревались из престола долой?» «Ну давай, пробивайся. А помнишь мою баню? И худющий ты был, как шкапа. Мозоли с тебя натер». Он обошел меня вокруг и хлопнул по спине. «А теперь, Ваньки-турки, выкохался, я к той дуб». Сменив настроение, добавил. «Ты не забывай нас, пиши, как там устроишься. Если будет туго, то не срывайся, поможем». Протянув на прощание руку, скомандовал. «По коням, шашки к бою, рысью в атаку, марш!» Обойдя цех и попрощавшись с мастерами, рабочими и коммунарами товарищами, я нанес прощальный визит педагогам Татаринову, Терскому, Пушникову, Магуре, Березняку, Левшакову, Рубану и другим, боясь кого-нибудь обойти. «Милые, добрые люди!» Это вы подняли и поставили меня на ноги. Это вы теплотою своих сердец обогрели мне душу, научили любить жизнь. Это вы воспитали, дали образование, специальность. Вы сделали все, чтобы с гордостью сказать, он стал человеком. Низкий поклон всем вам и вечная моя благодарность. В сметенной душе и радость, и щемящая боль. Все обозримое окружающее, подвластное моим восприятиям, было дорогим и близким, родным домом. И шатер голубого неба, и сад, и лес, и поля, и площадки, и дорогу, которую мы полюбили, и великолепное здание, и притихшие воробьи на карнизе. И как же все это останется без меня, и ничто не изменится? Эта жизнь неумолимо ускользала от меня за незримую черту, куда уже нет входа и никогда не будет. Туда ушла неповторимая пора детства. В эти минуты раздумий, на грани настоящего и перед устремлением в будущее, явилась мысль. Почему мы сами подгоняем жизнь? Зачем спешим и стремимся в будущее, не успеваем оглянуться, чтобы оценить прекрасное сегодня? Еще вчера я и мои товарищи были воспитанниками детского дома, а сегодня мы студенты вузов и училищ с документами, удостоверяющими личность. И я получил свидетельство об окончании рабфака с хорошими оценками по предметам, характеристики педчасти и комитета комсомола. Справку о производственной квалификации слесаря-инструментальщика 5-го разряда, спортивные дипломы, грамоты и значки. Это не казенные бумаги, дающие лишь юридическое право на гражданство и путевку в жизнь. Нет, они живые свидетели и заключительный итог огромной работы учителей, инженеров, мастеров, рабочих и старших товарищей, командиров и бригадиров. Закончив прощальный обход, я пришел в свою комнату, чтобы уложить чемоданы. Я с тяжелыми чувствами укладывал выпускное приданое, любимые книги и дневники, фотографии, памятные сувениры, боксерские перчатки и кавалерийские шпоры, письма, либретто просмотренных театральных программ. В каждой вещи дорогие сердцу воспоминания. За этим занятием меня застал Коля Гонтаренко, мой друг, напарник по спорту, теперь коллега по институту. Вместе с ним избрали для дальнейшей учебы Горьковский институт инженеров водного транспорта имени Зайцева. Вместе с ним успешно сдали вступительные экзамены и зачислены в список студентов. «Где ты бродишь, моя доля? Целый час ищу тебя. Иди к Антону Семеновичу, он ждет». «А ты?» «Я уже простился, чемоданы вынесу сам». Не сговариваясь, присели, помолчали. Из-за тучки выглянуло солнце и осветило нашу спальню. «Теперь пора. Последний взгляд и мысль. Как здесь было тепло?» Антон Семенович встретил просто. «Хотел сказать тебе многое, но передумал». Он закурил и сел на диван. Пригласил и меня сесть рядом. «Откровенно говоря, я не совсем доволен твоим выбором. У меня были другие планы». Он замолчал. «Какие, Антон Семенович? Учиться бы тебе в литературном институте. Есть у тебя способности к этой работе. Но ведь сначала надо набраться опыта, увидеть жизнь». «Тоже правильно. Но ведь жизнь рядом. Вглядывайся, изучай. А без теории трудно. По себе чувствую». Я смутился. Антон Семенович и раньше говорил, что у меня есть задатки литератора. Но я принимал это как незаслуженный комплимент. Заметив мое смущение, Антон Семенович похлопал по плечу и улыбнулся. «Не тужи. Начинать никогда не поздно. Если потянет к бумаге, сообщи. Это верный признак. Я помогу. Кому она поможет?» Он поднялся с дивана и подошел к столу. «Забирай. Твои сбережения. Только не транжирь. Живи с умом». Возле денег лежала моя сберегательная книжка. Эти книжки он изготовил и вел сам, аккуратно записывая ежемесячные вклады и зачисления от заработка. В эти минуты мне было вовсе не до денег. Я растерянно держал и деньги, и книжку, не зная, куда их деть. Он повернулся к окну, дымя папиросой. В наступившей тишине я слышал стук своего сердца. На площадку собирались провожающие. Подошла М-ка и подала сигнал. «Ну давай, пора отправляться». Он подошел ко мне, крепко прижал к себе и расцеловал. Не избалованный нежностью, тем более его, я не мог сдвинуться с места. Я понимал, что он любил нас, но нежен он был только с малышами. И вот сейчас я с глухой тоской осознал, что расстаюсь с отцом, с мудрым учителем, самым дорогим для меня человеком. В горле засвербило. Столько было слов, но из всего, что кричало и билось в сердце, я только и мог, что с трудом выговорить. «До свидания, Антон Семенович. Спасибо вам за все. Никогда вас не забуду». «Ну-ну, успокойся, мы еще встретимся. До свидания и будь счастлив». Он крепко пожал мне руку, и я вышел из кабинета, плохо соображая. У крыльца нетерпеливо гудела мотором М-ка. Боярчук торопил и нас, и провожающих. Последние объятия, прощание. Машина тронулась, и все осталось позади. До свидания, родной дом. Прощай, детство. Конец первой книги.